Скверный товар. Поезд уже часов пять стоял перед вокзалом, весь набитый народом. В разбитых окнах виднелись лица, спины, мешки. Каждую минуту из вокзала выбегали все новые и новые пассажиры. Увидев, что поезд уже полон, с перепуганными лицами вскрикивали: «Матушки, уж тут набились!» и бросались на площадки, на буфера с таким видом, как будто через секунду поезд должен был трогаться. Но паровоз стоял потухший, темный, и на нем не было видно ни души. Давно сели? Часа уж три как сидим. Что ж он не идет-то? Не собрались еще, значит? Давич хоть машинист на паровозе копался, а теперь и он что это затих? Эй! «Ты что там, спать, что ли, лег?» — кричали с буферов машинист. «Это вот так простоишь еще часа два, и с места не тронувшись, свалишься», — говорил человек в овчинном тулупчике, стоявший одной ногой на буфере, другой — на площадке, соединяющей вагоны, и держащийся руками за лесенку, отчего у него был такой вид, как бывает у человека, когда он лезет на дерево. «Два места занимает, и то недоволен», — сказал малый, сидевший между вагонами на мешке. «Вот обыскивать пойдут, все довольны останутся». В самых вагонах пассажиры сидели совершенно молча, не выказывая никакого нетерпения и любопытства к тому, когда тронется поезд, как будто были довольны тем, что попали в вагон, и боялись заявить о своем существовании, чтобы кто-нибудь не пришел и не выгнал их. Только изредка среди общей тишины слышалось: «Что ты на коленки-то садишься, тетка?» «Пруд, батюшка». «Когда же тронется-то?» — сказала беспокойно старушка, везшая баранью ногу, завернутую в мешок. «Еще не обыскивали?» «А строго обыскивают». «Да ничего себе. Тут есть один комиссар, серьгой в ухе ходит. Ежели на него нарвешься, забудешь, как мать родную зовут». «А бабы вот как его боятся. Ну, просто иная обомлеет вся и слова сказать не может». «О, Господи, батюшка!» — сказала молодая женщина в полушубке. У нее почему-то так широко были расставлены ноги, что на нее то и дело кричали: «Достань ты ради Христа потесней! Что ты раскорячилась-то? Одна полвагона занимаешь». Женщина делала вид, что становится теснее, но ноги оставались опять так же широко расставлены. «Беременна, что ли?» — спросила тихо и сочувственно сидевшая около нее на уголке лавки старушка с бараньей ногой. «Нет, ничего», — ответила уклончиво женщина и сейчас же отвернулась к окну, точно боясь продолжения разговора. Старушка оглядела ее фигуру, потом, посмотрев на ее живот, сказала: «О, Господи, во всяком положении едут. Главное дело, не знаешь, что можно вести, чего нельзя. В том-то и дело. В одном месте одно отбирают, в другом — другое. А иной с голодухи накинется, все из рук рвет. И вот как только к вагону подходишь, так тебя лихорадка начинает трясти. Только об одном и думаешь, куда спрятать. Иной раз пустой едешь, а голова по привычке все работает. Ну, да теперь народ навострился. На медне иду, гляжу, впереди меня баба. У нее кишки выскочили, волокутся. Я крикнул даже с испугу, а она подхватила себе кишку под юбку и пошла, как ни в чем не бывало. После узнал, спирт в велосипедной шине везла». «А что, батюшка, баранью ногу пропустят?» — спросила старушка. «Заднюю или переднюю?» — спросил солдат в рваной шапке. «Заднюю, кормилец». — Навряд. «Прямо изведешься, покуда доедешь», — сказала старушка, вздохнув и осмотревшись по сторонам. «Слава богу, хоть немного темнеть начинает. В темноте все, может, лучше схоронить можно. Они осветят. Господи, может, как-нибудь обойдется, не будут обыскивать. Хуже всего, когда вот так сидишь и гадаешь, будут или не будут. «Идут!» — крикнул кто-то. По вагону пробежала судорога последних приготовлений, и послышался бабий голос. «Да это нога моя! Что, ты очумел, что ли?» И все затихло. Крайние от окон смотрели на платформу, где двигался колеблющийся свет фонаря, с которым шли какие-то люди к вагонам от вокзала. «Ой, кажись, пошли!» «Матушка, царица небесная, спаси и защити!» — говорила старушка с бараньей ногой. «Эй, баба! Да что ты в самом деле так растопырилась?» «А ты, батюшка, не кричи!» — сказала старушка. «Женщина тяжелая, а ты локтем суешь!» И, обратившись к женщине, прибавила. «Хорошо, что хоть безо всего едешь. А я вот трясусь над своей ногой!» «Извелась вся!» Женщина, ничего не ответив, опять отвернулась к окну. «Да чего она нос-то все воротит?» — сказала толстая женщина, сидевшая рядом со старушкой. «Скрывает должно. Небось, налетела сердешная на какого-нибудь разбойника. Ведь теперь народ какой пошел? Слизнул и до свидания». Вдруг поезд неожиданно тронулся. «Пошел, пошел!» — закричали все с таким выражением, с каким обреченные на гибель в океане мореплаватели и уже свыкшиеся с этой мыслью кричат «Земля, земля!» «Матушка, царица небесная, услышала сироту родимая», — говорила старушка, одной рукой держа баранью ногу, другой крестясь. «Подожди еще радоваться-то», — сказал солдат в рваной шапке. «Они по дороге обыщут. Мы как-то прошлый раз ехали, выпустили не обыскавши, а потом посереть поле остановились и пальбу подняли. Все думали, что неприятель какой напал, об вещах об своих позабыли, они тут и заявились. Особливо бабы боятся стрельбы этой. Как подготовку со стрельбой и сделают, так у всех баб бери, что хочешь, и спрятать забудут. А на другой раз... Мы тоже ехали, муку везли. Устроили они эту подготовочку, а мы, не будь дураки, все под вагон со своими мешками, высидели, покуда они по вагонам прошли, и опять в вагон. «Господи, где ж тут целую науку произойти надо?» — сказала толстая женщина. Вдруг в дверь послышались три редких удара. Стоявший около двери старичок в большой шапке с трубкой испуганно отшатнулся. Дверь отворилась. Вошел человек с фонарем и, подняв фонарь в уровень с лицом, стал водить им по вагону, освещая лица сидевших в темноте пассажиров. Все, замерев, сидели, стояли неподвижно, как стоят овцы, когда в овчарню входит мясник с фонарем в одной руке и с ножом в другой. Только полные страха глаза, блестевшие в полумраке от света фонаря, все были устремлены на вошедшего. Человек поводил фонарем по лицам и, ни слова не сказав, ушел. «Ой, Господи!» — вырвалось у кого-то. «Что ж он ушел-то?» «Хотят сначала умаять как следует». «Вот это хуже нет. Войдет, посмотрит, фонарем поводит». А тут вся душа в пятки ушла. «Дяденька, пропусти меня, Христа ради!» — говорила женщина, туго увязанная платком и с валенками под мышкой. «Куда ж тебя пропустить? По головам, что ли, пойдешь? Да мне в уборную, Господи, батюшка, в уборную! Там и без тебя полно. Вишь, хлопцы сидят, закусывают. Бабы уж открыли компанию. С фонарем показаться не успели, как их начало прихватывать». Женщина с валенками остановилась в нерешительности. «Подожди, молодка, до завтра. Куда спешишь?» — сказал голос из угла. «Да, теперь беда с этим. Как нарочно, когда нельзя, тут и прихватывает. А особливо, когда еще боишься, тут и вовсе избегаешься. Тут и рад бы избегаться, да некуда. Сядь, матушка, а я постою, — сказала старуха с бараньей ногой. Но женщина замахала руками и отказалась почему-то. — А может, еще так проедем, не будут обыскивать? — сказал голос откуда-то сверху. — Кто их знает? — Господи, везешь за 300 верст 5 фунтов сахару, а измучаешься — сил просто никаких нет. Сахар — самый скверный товар, и тяжелый, и сыплется, и сырости боится. Дверь вагона открылась. Пошел другой человек с фонарем. Опять все замерли, остановились на полуслове. Человек поводил фонарем по лицам и ушел. Глянь, опять ушел. И все молча окаянные. — Когда же обыскивать-то начнете? — Дяденька, пропусти в уборную Христа ради, — послышался бабий голос. — Ну вот, одна угомонилась, теперь еще другая. Это ежели с фонарями тут будут ходить, они у нас тут всех баб перепортят. Баб-то перепортит ли, еще неизвестно. А что бабы тут все перепортят, это уж верно. Вдруг поезд пошел тише, тише, и, наконец, совсем остановился. Матушки, что это? Не что это, а сыпь под вагон, — крикнул солдат в рваной шапке. И он ринулся с своим мешком к двери. Все, давя друг друга, бросились за ним. — Тише! Ай, взбесились! Беременную не задавите! Теперь, брат, не до беременных, — говорил какой-то солдат, волоча по полу куль муки и наезжая им на пятки ломившихся в двери людей. Все сыпались под вагон. Поезд стоял посреди голого поля, занесенного глубоким снегом. Кругом глядела мутная ночь и белела необъятная снежная пустыня. — Что ж долго не стреляют-то? — сказал кто-то, выглядывая из-под колес. — Должно, без подготовки решили. Остальные все сидели совершенно молча и только тоже изредка выглядывали из-под колес. Мимо прошли ноги каких-то людей с фонарем по направлению к паровозу. Потом послышались голоса. — Может, как-нибудь доедем до станции потихонечку? — сказал один. — Попробуем. — отвечал другой. Солдат в рваной шапке прислушался и, почесав за ухом, сказал, — Что это, кажись, промахнулись? — Что там? — крикнули из окна. — Заклепка какая-то на паровозе выскочила. — Тьфу ты, черт! — сказал солдат, плюнув. — Полезай скорее обратно. Все бросились кучей из-под вагона, так что проходивший мимо кондуктор отскочил с испугу, как ошпаренный, и крикнул «Откуда вас черт вынес?» Но пассажиры, не слушая, карабкались в вагон. «Беременной-то помогите!» — крикнул кто-то. Вдруг, едва только уселись, как обе двери вагона на двух концах одновременно растворились. Раздался лязг ружей. Вошли солдаты, а за ними два человека с фонарями. «Вот оно, пошло!» — сказал кто-то в дальнем углу. Один из вошедших был черный человек в лохматой папахе с серьгой в ухе. Он быстро осмотрелся и указал рукой на мешок, сказав коротко владельцу «Развязывай». «Мука?» «Удостоверение?» «Нету?» «Забирай». И он стал быстро обходить вагон, иногда неожиданно указывая на вещи, мимо которых он, казалось, прошел, не заметив. Это еще сильнее действовало на пассажиров. В вагоне была мертвая тишина. Только слышалось «Мясо? Удостоверения? Нету. Забирай». «Батюшка, у меня только задняя нога. Переднюю в другой раз захватишь. Забирай». «А ты что? Че глаза вытаращила? Что везешь?» — сказал он, подойдя к женщине в полушубке и наведя ей фонарем в лицо. Та смотрела на него и не произносила ни слова, точно онемев. «Эх, пропади они пропадом! Какой это ребенок будет, когда этак вот!» — сказал голос из темного угла. Комиссар перевел свет фонаря на живот женщины и сказал. «Что ж не скажешь?» Эй, вы, что ж уселись? Не можете женщину посадить? Садись. Ей сидеть нельзя, сказал голос из темноты. Комиссар повернулся от нее и, увидев толстую женщину, крикнул. Ну, выпускай кишки, живо! Какие кишки? Что ты, угорел? Что намотала на себя? Нет, это верно, она толстая, это жир, заговорили кругом. Комиссар, махнув рукой, отошел. Ну, прямо хоть не езди, сказала толстая женщина. Смотрят на тебя, щупают. С него тоже, небось, спрашивают. Что ж ты, развалишься от того, что тебя пощупал человек по ошибке? Да их человек 20 за день так ошибется. Тоже не всякая от природы толстая. На медне комиссар подошел к какой-то толстой, не говоря худого слова, шасть к ней под подол и вытащил 10 фунтов солонины, она и похудела. Комиссар ушел. В вагоне сразу стало шумно. Все оживленно заговорили. Прямо ровно после исповеди полегчало, сказал солдат в рваной шапке, зажегши спичку и посветив ею кругом. Вдруг женщина в полушубке, стоявшая неподвижно и со страхом смотревшая вслед комиссару, ахнула и схватилась за низ живота. — Чего ты? — Ай, скинула! — спросила испуганно полная женщина. Женщина что-то ответила ей и, припав лицом к окну, заголосила. — А, пропасть тебя возьми! — С испугу, значит, — сказала полная женщина. — Что там у нее? — спросили пассажиры. — Сахар намочила. С минуту в вагоне было молчание. — Много? — 10 фунтов. Мешочек промеж ног привязан был. Одна станция, говорит, до дома оставалась. За 300 верст везла. — Ну, самый-самый скверный товар, накажи бог, — сказал солдат в рваной шапке. — Другое что, хоть высушить можно бы, а этот только хуже расползется. Моя невестка на медне соль везла, такая же история вышла. — Ну что ж делать? Не без соли же сидеть. Покропили, покропили святой водой и пустили в оборот.